Глава 28. Енота внушение. «Они его не утопят?» — хладнокровно поинтересовалась Марина. «Не, они говорили, то есть говорили, что если будет того нагилять, то просто обольют», — объяснил умный рыжик. «Про утопилять не говорили». «Уберите воду!» — взвыл Виль, который внезапно попал под ледяной душ. «Мне мокро!» «Ты ж смотри, какой умный! Вода льется, и ему мокро. Гений!» — одобрил Бэк. «Урс, хватит ему?» «Не, мы ж дурни, и его не достанем. Раз дурни, то не понимаем, а раз не достаем, то мы вовсе ни при чем», — насмешливо ответил Урс. «Я ошибся! Я так ошибся!» — вопил Виль. «Я больше не буду!» «Врет, конечно. Будет и еще как!» — фыркнула Айка. Виль забился в самый дальний угол переноски, стараясь убраться как можно дальше, и проскулил. «Ну я правда больше не буду!» «И ведь не уточняет, что именно», — почти восхищенно кивнул Бэк. «Не будешь чего?» «Убегать! От хозяйки убегать!» «Не думаю, что она очень этому обрадуется», — засомневался Бэк, закрывая рычажок шарового крана. «По-моему, она эти два дня была очень счастлива». «Да что ты врешь?» — возмутился Виль. «Почему вру? Она так и сказала». Бэк вруном не выглядел ни разу. Урс и Айка кивнули, подтверждая его слова, и Виль оскорбился. «Как это она была без него счастлива? Это что еще за вопиющее человеческое хамство, а?» «Да ты сам подумай. Радости-то от тебя нет никакой», — вздохнул Урс. «Ты же все портишь, гадишь почем зря, пакостничаешь». «Я стирать умею», — гордо заявил Виль. «У людей машинка специальная для этого есть», — сообщила ему наблюдательная Айка. «Чё, правда?» — ахнул Виль и глубоко задумался. Наличие машинки сильно пошатнуло его веру в себя. «Нет, в самом-то деле. Если есть конкуренты, любой енот засомневается, а правильно ли он хамит, или лучше это делать чуточку поменьше? Еноты — звери разумные». «Думаете, не обрадуется?» Уже гораздо тише уточнил мокрый Виль, машинально отряхиваясь и очищая шерстку. «Уверен», — вздохнул Урс. «Она у тебя, похоже, тетка добрая и ответственная. Вон ей сколько подарочков непрошенных на голову свалили, а она никого не выкинула, старается вас всех получше устроить. А ты? Знаешь, как выкидывают?» «Да подумаешь, я и без нее могу». Енотовый характер никак не желал признавать, что дома-то лучше. «И как можешь? Еще пару дней за тобой с ружьями бы носились. Особенно, если бы ты что-то еще натворил. А зимой? Ну, положим, тебя не пристрелили бы, и никто не поймал бы». «А что зимой? У меня шерсть получше твоей». «Дурень, мне и то холодно бывает. Так я дома живу. А ты бы где жил? И кто бы тебя кормил?» Урс негромко описывал здешние зимы, и Вилю стало еще холоднее. Прошлую-то зиму он провел в квартире у хозяев. «Ладно, что ты с ним беседы проводишь. Пусть хозяйка его забирает и делает, что хочет. Может, вообще в зверинец сдаст. Я такое видела, к нам приезжали. Там клеточка меньше, чем у него переноска, и это все. Больше места нет. И совсем гадкая еда». «Зверинец?» Виль про такие места раньше и не слыхал, но ему сильно не понравилось Айкино описание. Он чуял, что она говорит правду, и ему стало еще холоднее. «Не хочу туда!» «Так не доводи свою хозяйку», — подытожил Урс. «А, вон она идет, по-моему». Тамара шла за енотом очень нехотя. Нет, она понимала, что забирать его надо. Но как же тяжело жить с неуправляемой животиной, тем более с той, которую они не хотели и заводить не собирались. Переноску она отнесла, а потом ругала себя. «Дура ты, дура. Надо было хоть помочь предложить в поимке. А ну как укусит так кого-нибудь. С одной стороны, а с другой... Ну хоть пару часов еще прожила без этого стрекота и грохота». Увидев мокрого насквозь Виля, Тамара засуетилась. «Ой, надо же его скорее домой! Сушить!» «Тамара Ивановна, мы его сейчас на солнышко поставим, ему холодно не будет. А вы не переживайте так». Матильда сочувствием смотрела на очень обязательного и ответственного человека, невольно попавшего в такую западню. «Пойдемте пока чаю выпьем, а он подсохнет». Тамаре так хотелось выговориться, что и расспрашивать особенно не пришлось. «Нет, вы не думайте, у нас трое кошек подобранных и корниш, подаренный Георгием, партнером мужа. собак двое, скотч-терьер, его же подарок, и левретка. Ее в клинику принесли усыплять, потому что сломалась лапа и никак не срасталась. Добрые хозяева решили не мучить. Мы животных очень любим. И у детей, и собаки, кошки, у обоих, и у сына, и у дочки. Мы даже короля приручили, он в квартире как собака с нашими псами бегает. Тут только в вольере. Роет очень лихо, боюсь, катакомбу настроит. Даже огромный попугай и хамелеон как-то дома устаканились. Пираньи вот только раздражают. И Виль с ума сводит. Она отпила чая и покосилась в окно на переноску, вокруг которой так и сидели собаки. Нет, мы пытались. Кинолога приглашали, зоологами советовались. Я на форумах енота-любителей завсегдатай. Все говорят, что это сложные звери. Но когда человек хочет такое завести, это одно. А когда не хочет, а ему подарочек вручают. И куда его? Выбросить? Отдать в добрые руки? Нет, я пыталась. Только вот один раз люди хотели взять на развод, они ферму сделали пушную, но куда я его на шкуру отдам? Хотела пристроить в центр спасения енотов в Подмосковье, но он под завязку забит. Люди их частенько выкидывают. Еще несколько звонили, это вообще безголовые. Мимимишечка, утютюшечка, пусюсюшечка. Тамара сморщилась. Он зверь. Серьезный, кусючий, крупный и сильный. Ну, цапнет несколько раз, и что будет? Выкинут. Хотя я не лучше, если честно. Он вот сбежал. Я так надеялась, что он кому-то сильно понравится, и его кто-нибудь себе оставит. Нет, вы не думайте, я очень вам благодарна. Но я так устала. Это просто безнадега какая-то. А тут этот... Ой, не выразиться бы неприлично. Георгий, он еще подарочки готовит. «Я не знаю, что буду делать с мини-пигом или капибарой». Марина Сергеевна с Матильдой переглянулись. «А объяснить?» «Пробовали. Муж регулярно просит, умоляет. Не, Гоша наш считает, что это дико креативно». «А клин клином?» — непринужденно уточнила Матильда. «Так жалко же. Я уж думала где-нибудь крокодила купить и ему преподнести. Но он же тоже живой. И думай потом, покормил Гоша его или нет». «А если да, то чем или кем именно?» «А если пойти иным путем?» Глаза Матильды опасно сверкнули. «Он у вас чем интересуется?» «Тропиками, чтобы ему там и жить», — от души фыркнула Тамара. «В кабинете пальмы, джунгли прямо». «Ой, ну так ваше пожелание можно исполнить», — рассмеялась Матильда. «А про Виля? Я тут в окошко наблюдала, как он стиркой занимался с упоением. Скучно ему». «Скучно, да. Игрушки ему надоедают быстро, он их выкидывает через пару часов, ест, спит и хулиганит». «А если сделать, как в зоопарках?» — Матильда улыбнулась. «Пусть он занимается поиском и добычей еды. Можно не всю порцию в миску давать, а засыпать корм в выдолбленное дерево, чтобы нашаривал и вытаскивал. Разбрасывать его пусть собирает. Предлагать трухлявое дерево. Ему будет интересно разобрать его на атомы в поисках личинок и жучков. Воду ему налить в корыце. Пусть там все пойманное моет. А то и самочку-отказницу взять, да стерилизованную, конечно, но все же компания. Поругаться, помириться, поболтать будет с кем». Тамара призадумалась. «А ведь и правда. Кошки, собаки вместе, им не скучно. Кроль с ними заодно гоняет, даже лоток освоил кошачий. Правда, по-моему, он не очень себя кроликом осознает. А Виль сидит, скучает, звереет. Да, вы правы. В конце концов, мы не виноваты, что нам его подарили, но он-то тоже не виноват. А раз мы люди, с нас и спрос больше. Значит, будем думать не только, как кормить, поить и обезвреживать, но и как развлекать». «Отличное решение. А как насчет развлечения партнера вашего мужа?» — хищно прищурилась Матильда. «Я буду вам очень признательна за идеи», — твердо сказала Тамара Ивановна. «Сначала давайте о личности вашего Георгия поговорим», предложила Матильда, подливая гостье чай и поглядывая в окно. «Да, вот решит сейчас тебя хозяйка не забирать», рассуждал Бэк, пристально разглядывая почти сухого енота. «Да как же это?» Вилю чем дальше, тем больше хотелось обратно в вольер. «А как же я?» «А что ты? Будешь на помойках прозябать, от собак драпать, от людей прятаться?» Лениво зевнул Урс. «Да я не вы, я редчайший зверь!» Он не понял, почему псы снисходительно рассмеялись. «Редчайший? Развеселил!» Урс кивнул Беку. «Дружище, рыжика приведи!» Виль с волнением высматривал, кто же этот такой, этот рыжик. а увидев кота, издевательски застрекотал. «Этот, что ли? Да вы смеетесь!» «Чего это он, а?» — недоуменно уточнил Рыжик, и енот резко замолчал, помотав головой. «Мерещится?» — спросил он сам у себя. «Вобла, небось, была того». «А вобила — это от чего?» Любознательный котик не упускал возможности пополнить словарный запас. «И как она бывает того?» Увидев кота, который очень неплохо говорил по-людски, да еще допрашивал его про воблу, Виль только за голову схватился. «Вот-вот, а ты редкий», — согласился с ним Урс. «А кито редька? А редька зачем? А ее котики едят?» Рыжик пришел общаться и делал это на совесть. «А еноты с ума сходят?» — вдруг спросил Виль у Урса. «Еноты? Полоскучие еноты? А чего они стоять на уме? Ну что вы все такие вредные? Ни кито меня не говоряет, то есть не говорит. Где он стоит на уме и как на него залезти, ну, чтобы с него сходить?» «Не знаю я про енотов, а вот псы иногда сходят», — вздохнул Урс. «Рыжик, сходи у Лехи спроси, он тебе все-все расскажет», — порекомендовал он котику. Гоша, Георгий Александрович Зацепин, с удовольствием осмотрелся в собственном кабинете. Он себя по праву считал человеком веселым, заводным и креативным. Партнера своего Михаила Павловича уважал и немного поддразнивал. «Михаил Потапович какой-то скучный, как школьная запеканка. Правильный весь такой, а мы ему раз, и животинку, два, и еще одну, а с енотом и вовсе классно вышло. Они такие прикольные. Так, капибара. Решено. Мини-пик. Это уже не креативно, они у многих есть. А может, синий язык и сцинк? Видал такого в интернете. Классная зверюга», — рассуждал Гоша. Он крутанулся в кресле, оказавшись у водопадика, текущего в окружении тропических растений. «Лепота. Отдых и релакс. Надо еще пару аквариумов поставить», — рассуждал Гоша. «Вольерчик с птицами, террариум с вараном». Когда открылась дверь в его кабинете и вошла жена Михаила Павловича, он как раз раздумывал, каких бы рыбок прикупить в аквариум. «Ой, Гошенька, добрый день. А я мимо ехала с Вилечкой. Только вот поздно сообразила, что с енотом в магазин не пустят. Можно я его на полчасика тут оставлю?» «Да, пожалуйста», — легкомысленно кивнул Гоша. «Вот спасибо тебе. Хотела Мишеньку попросить, а он, оказывается, сегодня в Калугу уехал». «Да, заказчики попросили наведаться. Да вы оставляете, чем он помешает?» Тамара, злорадно ухмыляясь, закрыла за собой дверь и кивнула секретарю мужа. «Готово». Секретарь щелкнула мышкой, рассылая сотрудникам сигнал тревоги. «Документы, гаджеты, личные вещи со столов убрать и запереть. Тревога. Енот в офисе». «Вы, Тамара Ивановна, не торопитесь», — улыбнулась секретарша, которой приходилось кормить 18 красноухих черепах в приемной, развлекать всю эту ораву и чуть не через день вызывать контору по уходу за палюнодариумом, где они все обитали. «Чтоб, так сказать, подоходчивее было». Прослышав о планах Георгия дальнейшему заполнению офиса фауной, сотрудники не обрадовались, а секретарь вовсе впала в уныние, поэтому план Тамары восприняла с восторгом. Лучше один раз потерпеть енота, чем всю оставшуюся жизнь в этой организации переносить варана и прочих экзотов. А ведь лиха беда начала. Виль принюхался, присмотрелся и выяснил, что это место ему нравится. Да, надо бы все облазить и обшарить. Георгий Александрович дома животных не держал принципиально, ухаживать не любил. Поэтому о повадках тех или иных зверей ничегошеньки не знал. Глянул на енота, дружелюбно ему улыбнулся, счел, что этого вполне достаточно, и погрузился в чтение проекта договора. «Так, договор терпимый, а приложение к нему где?» Он недоуменно осмотрел стол. «Только что были тут». Оглянулся на шорох и узрел Виля, который с наслаждением шуршал листочками договора, превращая их в конфетти почище Шреддера. «Ты что хулиганишь? Отдай бумаги!» «Сейчас!» — фыркнул Виль и ловко полез в заросли тропических растений. «Ну и ладно, подумаешь. Я скажу, и мне новый распечатают», — решил Гоша, через несколько минут выбираясь из чащи своего тропического сада. Потянулся к кнопке вызова секретарши. «Не понял? А где...» Ни кнопки, ни самого устройства не было, потому что Виль уже закопал его в один из самых громоздких вазонов с пальмами, предварительно перекусив провод. Провод Гоша нашел и слегка обиделся. «Ты что, Хулиганишь? Я? Я хулиганю? Да я еще и не начинал. Я так, слегка шалю. Фыркнул Виль, обмакивая лапы в фонтанчик и что-то усердно там выполаскивая. К счастью, лапы он успел достать, прежде чем батарею дорогущего айфона Гоши замкнуло. «А где мой? Где айфон? Не понял?» Гоша закрутил головой в поисках необходимого для его существования предмета. «Это чего?» Он уставился в резервуар фонтана, над которым только что сидел енот. «Ты чё? Скотина!» Попытка выловить гаджет привела к тому, что Гоша осознал себя сидящим посреди собственной приемной около огромного полюнодариума, из которого на него любознательно пялились все 18 красноушек. А сбоку хлопала глазами потрясенная секретарша. На ее памяти начальство никогда не вылетало из дверей кабинета спиной вперед, да еще не касаясь ногами пола. «А, Георгий Александрович, с вами все?» «Молчи, Вера! Ничего не говори!» Гоша мрачно помотал головой и только попытался подняться, как из двери его кабинета выскочил енот с его бумажником в зубах и деловито потрусил куда-то вглубь офиса. Дальнейшее времяпровождение коллектива было наполнено креативностью до предела. Сотрудники, предупрежденные секретаршей и осведомившиеся заранее, как именно могут кусаться и царапаться еноты, ловить и отнимать у Виля имущество руководства не спешили. Зато повеселились на славу. «Игорь, лови! Лови!» — кричал Георгий сисадмину. А тот, аккуратно выпустив Виля из тупичка, кричал в ответ. «Прорвался! Зубами клацает! Страшный такой!» «Класс! Весело так, как люди играют!» Радовался Виль, щедро разбрасывая разноцветные бумажки из смешной штучки, выпотрошенные его ловкими лапками. «Сволочь!» — взвывал Гоша, обнаружив очередную банковскую карту безнадежно прокушенной. «Кто бы знал!» Тамара Ивановна вернулась вовремя. Коллектив уже не очень держался на ногах от хохота и попыток это скрыть. Секретарша изящно стояла на собственном столе и оказывала моральную поддержку черепахам. А Гоша бегал и собирал деньги, карты и прочее содержимое собственного бумажника. Часть Виль даже вымыть успел, правда, не в фонтане, а в другой найденной им емкости с водой. Белой такой. «Тамусенька Ивановна, забирайте эту зверюгу, я вас умоляю! Это же хуже войска гунов!» — взвыл Гоша. «Да что ты, Гошенька, Вилечка и мухи не обидит, правда, Вилюсь? Ах ты мой умник, принес бумажник? Отдай дяде, а то он мокрый какой-то. Помнишь дядю Гошу? Помнишь, конечно. Это же он нам тебя подарил. Ой, Гоша, я же еще в аптеку не зашла. Пусть он тут еще побудет, ладно? Да, тебе в аптеке ничего не купить?» «Цианиду, пожалуйста», — мрачно попросил Гоша. «Тамара Ивановна, умоляю, заберите его. Он тут все вверх дном перевернул». «Да ты что? Правда? Не может быть!» Мило улыбалась Тамара, находя в себе неизведанные ранее запасы злорадства. «Заберу, но с двумя условиями». «С какими?» — воспрял Гоша. «Первое. Я привезу в офис пираний. У тебя тут явно не хватает аквариума, а у меня от них моральная аллергия». «Идет?» — обрадовался Гоша. «Я как раз хотела квас. А второе условие?» «Капибару ты Мише не даришь, а то я и с ней приезжать в гости буду. И Вилечку почаще завозить. Он тут так хорошо побегал, поразвлекся». Гоша закивал головой. «Ну, не хотят капибару, ладно, было бы предложено. Значит, мини-пик на очереди». Виль, много почерпнувший от общения с Урсом и его окружением, к хозяйке стал относиться не в пример приличнее. На зов пошел послушно, особенно когда унюхал, что у нее в пакете гусеницы бражника, которых он обожал доставать из деревянной штуки, куда надо было совать лапы и нащупывать лакомство. «До свидания, Гошенька. На твой день рождения, как ты и приглашал, я обязательно приду». Лучезарно улыбалась ему Тамара Ивановна. «С подарочком». Гоша кивал головой вслед, никакого внимания на ее последние слова не обратив. Но в самом-то деле, что интересного может подарить такая правильная жена партнера? Ежедневник или письменный прибор из малахита? В разгар поздравления и чествования Георгия Александровича появление грузчиков с неким громоздким предметом, закутанным в ткань, вызвало у коллектива нездоровый интерес. «Гроб подарила», — тихо уточнил сисадмин Игорь у секретарши Верочки. «За енота вообще-то можно». «Осторожно, пожалуйста, осторожно, это стекло», — переживала Тамара Ивановна. «Хрустальный гроб?» Смутное воспоминание о Пушкине всколыхнуло коллектив. Еще двое грузчиков внесли тумбу, на которую его друзили загадочный подарок. «Не, тот на цепях должен был быть», — дополнил кто-то из сотрудников. «Итак, попрошу внимания. От нашей семьи мы с моей супругой дарим нашему замечательному Георгию Александровичу, Гошеньке, этих тропических животных. Веру кто-нибудь поддержите? Тебе, Верочка, я категорически запрещаю к ним подходить. Они плюются цианидом по глазам», — возгласил Михаил Павлович, муж Тамары и счастливый енотовладелец. «Кто? Кто плюется цианидом?» — опешил Гоша. «Кивсяки. Отборные тропические кивсяки. Очень креативно, полезно для релаксации издаля, и за ядом ходить далеко не надо, если вблизи». Михаил сдернул ткань, и весь коллектив с любопытством уставился в огромный стеклянный ящик, полный древесной трухи, коряжек и мха. Выглядело очень живописно и ничуть не опасно. «А где эти кусяки?» — заинтересовался сисадмин. «Да вот они». Тамара, мило улыбаясь, постучала по стеклу, и народ непроизвольно отшатнулся, потому что древесная труха вздыбилась, и из нее вынырнули омерзительнейшие на вид длиннющие гигантские многоножки-кивсяки, больше всего похожие на вытянутые бронированные сосиски с шевелящейся по бокам бахромой из немыслимого количества ног. «Ну как, Гошенька, я еще разных цветов подобрала. Видишь, какие симпатичные оттенки? И тропические, и креативные, все, как ты любишь. Правда, ядовитенькие, но это же ничего, правда? Брать можно только в перчатках и защитным щитком на глазах, а то они и правда цианидом плюются», — радовалась Тамара, с наслаждением осматривая чего-то побледневшего Гошу. А потом тихо сказала ему на ухо. «За мини-пига или что-то еще в том же роде подарю на Новый год паука Черную вдову. Понял?» «Ага», — прошептал Гоша, как завороженный, наблюдая за движениями кивсяков.